Любезный друг. Написал? Написал. Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану. Не стану, сказал Александр, написав. Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому. Впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня. «Дядю», — сказал Александр. «Ну вот, ты пишешь, что я очень добр и умен. Может быть, это и правда, может быть, и нет. Возьмем лучше середину, пиши. Дядя мой не глуп и не зол. Мне желает добра». «Дядюшка, я умею ценить и чувствовать», — сказал Александр и потянулся поцеловать его. «Хотя и не вешается мне на шею», — продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорее сел на свое место. «А желает добра, потому что не имеет причины и побуждения желать зла, и потому что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит, и весьма основательно. В 2 недели нельзя полюбить». И я еще не люблю его, хотя и уверяю в противном. «Как это можно?» — сказал Александр. «Пиши, пиши». Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда. «Враг искренних излияний. Это можно оставить, это хорошо. Написал?» «Написал». «Ну, что у тебя тут еще? Прозаический дух, демон. Пиши». Пока Александр писал, Петр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул ее, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал. «Дядя мой не демон, не ангел, а такой же человек, как и все», — диктовал он. «Только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному. Полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частых сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками. Не верит в неизменную вечную любовь, как не верит в домовых, и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придет само собою, без зову. Говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, живут сердцем и еще чем-то хуже насчет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе. Мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас. Занимаясь, он не забывает и себя. Дело доставляет деньги, а деньги – комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть ни одного Пушкина». «Вы, дядюшка?» — сказал изумленный Александр.